Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 8, вопросы царя Парикшита, текст 18. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Будь добр, объясни мне также, что может служить основой, объединяющей все религиозные верования, которые существуют в человеческом обществе. И расскажи о религиозных обязанностях, которые надлежит исполнять всем сословиям людей. Объясни, каким образом общество делится на сословия и кто относится к правящему сословию царей. Расскажи также, каким религиозным принципам должны следовать те, кто попал в беду. Комментарий. Общая религия для всех людей, независимо от их положения, это преданное служение. Преданным служением Господу могут заниматься даже животные. И лучший пример тому – Шри Ваджрангаджи, Хануман, великий преданный Господа Шри Рамы. Мы уже говорили, что даже дикари и каннибалы могут служить Господу, если ими будет руководить его истинный представитель. Сканда Пурана рассказывает о жившем в джунглях охотнике, который под руководством Шри Нарады Муни стал великим преданным Господа. Итак, в преданном служении Господу могут участвовать все живые существа. Очевидно, что религиозные верования, меняющиеся в зависимости от страны и культурной среды, не могут служить общей основой религии для всех людей. Однако в основе всех без исключения религий лежит принцип преданного служения. Даже если какая-то религия не признает верховной власти личности Бога, ее последователям все равно приходится подчиняться принципам, установленным ее основателем. Основатель религиозной секты не может быть Всевышним, потому что достиг своего высокого положения, совершив те или иные аскезы. Но верховной личности Бога, чтобы стать Всевышним, нет необходимости совершать аскезы, что доказывают деяния Господа Кришны. Обязанности, предписанные различным варнам и ашрамам, и определяющие источники и средства к существованию всех членов общества, также опираются на принцип преданного служения. Бхагавадгита утверждает, что отдавая плоды предписанной ему деятельности для преданного служения Господу, человек достигает высшего совершенства жизни. Тот, кто следует принципам преданного служения, никогда не попадет в затруднительное положение. Поэтому говорить об апат-дарме, религии для бедствующих, не имеет смысла. Как объясняет в этой книге величайший авторитет Шрилы Шукадева Госвами, нет никакой иной религии, кроме преданного служения Господу, хотя оно может принимать разные формы. Нринам садаранау дармах савишеша чая дришаха шренинам раджаршинам ча дармах кричрешу дживатам. Будь добр, объясни также, что может служить основой, объединяющей все религиозные верования, которые существуют в человеческом обществе. И расскажи о религиозных обязанностях, которые надлежит исполнять всем сословиям людей. Объясни, каким образом общество делится на сословия и кто относится к правящему сословию царей. Расскажи также, каким религиозным принципам должны следовать те, кто попал в беду. Ом агьянати мирандасягинам джанашалакаям. Чакшурун милитам яната смай шри гураве намаха намо вишну падая кришна прештая бутаре шри матери кеша свамитне. Арикеша маманде прабхупада сумета самна на паша шрута данам дейтая даша таранам. Итак, Шрила Прабхупада еще раз пользуется возможностью напомнить нам о том, что на самом деле нет никакой иной религии, кроме преданного служения Господу, хотя она может принимать различные формы. Махараджа Парикшит задает этот вопрос Шукадеве Госвами, опять же для нас, потому что ему, кому осталось всего 7 дней до ухода из этого мира, совсем не обязательно знать обязанности различных классов людей. Ему нет никакой необходимости знать, что должны делать вайши, что должны делать шудры. Он уже отрекся от всего этого. Он оставил свой дом, он оставил свою семью, он пришел на берег Ганги, чтобы послушать, что ему скажет Шукадева Госвами. И здесь он задает этот вопрос для того, чтобы Шукадева Госвами мог рассказать об этом не только ему, но всем остальным, потому что ему скоро умирать, а нам с вами жить. И для того, чтобы жить правильно, человек должен исполнять свою дхарму, он должен понять, что он должен делать. На самом деле это самый важный вопрос, который должен задать тебе человек. Что я должен делать? Мы все так или иначе что-то делаем. Человек не может ничего не делать. Даже если бы он очень хотел ничего не делать, даже если ему хочется ничего не делать, он все равно вынужден что-то делать. На самом деле, самым большим наказанием китайцы, они знамениты тем, что они придумывали самые изощренные наказания в мире. Вот одним из наказаний, которые они придумали, было заключить человека в комнату, где стены и пол и потолок окрашены в белый цвет, и в этой комнате нет ничего. И все. И оставить человека в этой комнате. Такой человек через 7 дней сходил с ума обычно. Да, за стеной при этом водичка капала. Кап, кап, кап. Человек должен что-то делать. Если лишить человека возможности что-то делать, он начинает сходить с ума. Он начинает делать глупости, на самом деле. Ему хочется биться головой об стену или еще что-нибудь делать. Поэтому само понятие дхармы очень важное. На санскрите дхарма или религия, как часто переводит это слово Шрила Прабхупада, на самом деле означает нечто более глубокое, чем просто какие-то внешние действия. Люди думают, что религия – это набор каких-то ритуалов, что они должны пойти, они должны поставить свечку там, помолиться за кого-нибудь или за самого себя, там крестик одеть или еще что-нибудь. На самом деле дхарма или религия – имеет гораздо более глубокое понятие. Дхарма – это то, что неотделимо от природы человека. Санскритское слово «дхарма» происходит от глагольного корня «дри», и «дри» значит «нести», «держать». Дхарма – это атрибут человека. Дхарма – это то, что должен делать человек, это обязанности, которые он должен исполнять. Вот. Поэтому, и мы можем видеть, что на самом деле Шрила Прабхупада объясняет, Махараджа Парикшит спрашивает, какова основа всех религий? Что объединяет все религии? Что является объединяющей основой всего того, что делают люди в этом обществе? И Шрила Прабхупада объясняет тут, что основой всего того, что делает человек, является служение. Что человек не может не служить. Он, может быть, и хочет не служить кому-то. Он, может быть, и думает, что я не хочу никому служить, потому что он пришел сюда для того, чтобы изображать из себя Кришну. Так? Он пришел сюда, чтобы изображать из себя Бога. Однако на самом деле он вынужден служить. Он не может не служить, и у него есть на самом деле глубинная потребность служить. Он может служить родине, он может служить своей семье, он может служить своим детям. Если у него нет никого, кому нужно служить, он заводит кого-нибудь, кому можно служить. Он заводит себе кошку там, или собаку, или попугайчик, или рыбок. Так? Как говорится, не было у бабы заботы, купила баба поросята. Люди думают, что когда они заводят кого-то, они заводят для того, чтобы наслаждаться. На самом деле они заводят кого-то для того, чтобы служить. Они заводят детей для того, чтобы служить им. Они придумывают различные концепции для того, чтобы служить этим концепциям или еще чему-то. Или рыбки, например. Это типичный пример того, как человек бессмысленно совершенно служит каким-то тупым существам. Он заводит у себя этот аквариум. Ему нужно менять там воду в этом аквариуме, нужно убирать водоросли, нужно ходить за червяками какими-то, чтобы кормить этих рыбок. Вот. Но людям нужно служить, им нужно чем-то заниматься, поэтому они ищут этого занятия. Они, в конце концов, они находят этого занятия. В этом мире есть масса всего, чему можно служить, и в конце концов человек находит это занятие. Но смысл в том, что на самом деле человек должен найти высший объект служения. Он не должен ограничиваться служением рыбкам там, или служением попугайчикам, или еще какому-нибудь служению, или служением поросям там. Человек должен найти высший объект этого служения, потому что на самом деле только когда он найдет высший, истинный объект служения, он будет по-настоящему счастлив. Это его естественное состояние, дхарма. Служение – это естественное состояние живого существа. Мы можем видеть, что чем более высоко развит человек, чем более цивилизован человек, тем в большей степени вот эта склонность к служению, склонность к самопожертвованию развита в нем. У примитивных людей, примитивные люди в основном пытаются служить самому себе. Животные по природе своей не способны служить. И только человек способен на самопожертвование, человек способен на это. И чем более развит он, чем более развито его сознание, тем в большей степени развита эта способность в нем. Поэтому, в конце концов, цель и смысл человеческой жизни – найти тот высший объект служения, которому мы должны служить. Каждый ищет этот объект служения, каждому хочется найти что-то, чему он должен служить. Поэтому мудрецы Наймишарани они задали этот вопрос Сути Госвами. Они спросили: «Сути Госвами, объясни нам, пожалуйста, мы прочитали массу различных священных писаний. Все, что только было написано, мы полностью запутались. Мы не знаем, что теперь нам делать. Есть, мы совершаем это жертвоприношение, от него один дым идет, этот дым ест нам глаза. Так? Мы выполняем различные религиозные обязанности, но на самом деле мы толком не знаем, что же мы должны делать, потому что священных писаний великое множество, и каждое священное писание говорит: делай то, делай это, не делай того, не делай этого. В конце концов, мы не можем понять, что же мы должны делать. Их так много, что мы не можем определить, что нам нужно делать, что самое главное из того, что мы должны делать. Объясни нам, пожалуйста, в чем заключается высший долг живого существа, и что может принести истинное удовлетворение душе. И на этот вопрос сразу же Сута Госвами ответил: спасибо вам большое за то, что вы задали этот вопрос. Потому что на самом деле этот вопрос сам по себе является великим благом, так как каждый человек должен задать себе этот вопрос. Каждый человек должен поставить перед собой этот вопрос. Чему я должен служить? Что, какое служение принесет мне самое высшее удовлетворение? И дальше он ответил на этот вопрос: «Савай пум сах паро дармо ято бактир ат хокшаджа, ахай туки я пратихада е ятма супрасидати». Он сказал, что «Савай пум сах паро дармо», «пара дарма», или «высшая дарма живого существа», заключается в том: «Савай пум сах паро дармо ято бактир ат хокшаджа». Это бхакти ат хокшаджа, трансцендентному Господу, которого невозможно понять или увидеть глазами. Бхакти не может относиться к чему-то, к какому-то объекту этого мира, как иногда люди говорят, когда, особенно в Индии, тут люди об этом не говорят, естественно. Там, когда мы начинаем говорить о бхакти, в Индии некоторые люди говорят, что вот я очень преданный, у меня есть преданность, у меня есть патни бхакти, преданность своей жене. Или шива бхакти, или еще какая-нибудь бхакти. На самом деле само слово бхакти может относиться только к Кришне, только к Вишну. Поэтому в этом стихе Сута Госвами, он говорит «Адхокшаджа». Нужно служить Адхокшаджа, трансцендентному Господу, которого невозможно увидеть своими глазами. Акшаджа значит то, что можно увидеть глазами. Акша – это глаза. Акшаджа – то, что воспринимаемо материальными чувствами. Поэтому Сута Госвами говорит: ты должен служить трансцендентному Господу, который находится за пределами материального мира. И это «Ахайтукия пратихата». Этому служению ничего не может помешать, у него не должно быть никаких корыстных мотивов. И «Яятма супрасидати». Человек, который служит Аджокшадже, он обретает полное удовлетворение. Он единственный, кто может на самом деле обрести удовлетворение. И в этом, собственно, смысл. На самом деле каждый человек хочет счастья. Каждый человек, все то, что мы делаем только для того, чтобы стать счастливыми. И для того, чтобы действительно стать счастливыми, должно быть одно: ахайтуки бхакти адхокшадже. Беспричинное, немотивированное, бескорыстное, преданное служение трансцендентному Господу. Поэтому Кришна в Бхагавадгите, это очень интересно, в Бхагавадгите Кришна очень долго рассказывает Арджуне разные дармы. Он говорит: сначала ты должен, вот есть такая дарма, карма-йога, есть гьяна-йога, есть еще какая-то йога, мистическая йога. Вот он долго рассказывает различные дармы. Потом в 18 главе, когда он рассказал все эти дармы, он опять возвращается, он опять говорит, что шудры должны делать это, вайси должны делать это, кшатри должны делать это, ты должен делать это, той должен делать это. И потом, когда он все это рассказал, он говорит: «Царма дарма парити аджамамы камшаранам раджа», отбрось эти дармы и просто предайся мне. На самом деле это все хорошо, ты должен знать об этих дармах, ты должен знать об обязанностях, которые исполняют различные люди в этом мире. Однако высший смысл всего того, что ты делаешь: сарва дарман паритяджа мамы камшаранам враджа ахам твам сарва папибьо мокша шьями масучага. Если ты сделаешь это, то я избавлю тебя от всех твоих грехов. Я избавлю тебя от всего того, что мешает тебе счастливо жить на этом свете. Ты будешь по-настоящему счастлив. Вот. И мы много раз слышали вот это вот: предайся, предайся, предайся, предайся Господу, сейчас же. Вот. Но на самом деле, и теоретически в этом заключается смысл нашей деятельности. В конце концов, мы должны предаться. Однако теоретически возможно сделать это сразу. Просто кто-нибудь скажет «Сарва дармен паритеджай», и человек сразу предастся. Но на самом деле в нашем состоянии, в состоянии неофитов, мы должны учиться этому. Это не просто, так кто-то нам скажет «предайся», и мы предались, потому что кто-то нам скажет, что «предайся», и что это значит? Я готов предаться, но мне нужно теперь объяснить, что значит «предаться». Что такое «предаться»? Что значит предаться Кришне? Что значит служить Кришне? Поэтому на самом деле это постепенный процесс, через который должен проходить человек. И если он пройдет этот процесс до конца, он будет по-настоящему счастлив. И Санатана Госвами объясняет в Хари Бхакти Виласе стадии, из которых состоит этот процесс. Он говорит, с чего начинается этот процесс и чем он заканчивается. Он говорит, «Ано кульяся санкальпах прати кульяся варджанам». Сначала, в чем проявляется наша преданность? Наша преданность, наше предание Кришне вначале на нашем уровне, и это может сделать каждый, заключается в том, что мы принимаем то, что благоприятно для преданного служения. Мы просто принимаем что-то, так? Это может сделать каждый, это не трудно. На самом деле человек слышит, что благоприятно для него читать мантру, и он начинает читать мантру. Он еще не знает, что такое мантра, зачем эта мантра, но на самом деле это уже первый признак того, что он предается. И если он просто так или иначе увидел преданных, услышал преданных, немножко почитал о Кришне, начал повторять мантру, он уже на пути, он уже сделал первый шаг для того, чтобы предаться Кришне. «Ано кульяся санкальпах». Он принял то, что благоприятно. И дальше ему говорят, благоприятно общаться с преданными. Он общается с преданными. Это его преданность. И это может сделать каждый. Вначале он даже не должен ни от чего отказываться. Только потом, когда его уровень его реализации станет немножко более глубоким, он обретает способность отказаться от чего-то. Поэтому следующим моментом, следующим этапом, о котором говорит Санатана Госвами, является пратикуляся варджанам, отвергнуть все то, что мешает преданному служению. Вначале мы можем что-то принять, но еще можем не отвергнуть. Да? Нам, может быть, трудно чего-то лишиться. Мы думаем, что так или иначе, все то, чем мы занимаемся в материальном мире, должно принести нам счастье. Об этом мы говорили в прошлой лекции. Вот эта кармаша, она живет в этом. Поэтому нужна небольшая реализация того, что это приносит истинное счастье, чтобы человек мог отказаться. И тогда он отказывается. Он отказывается от всего этого, от всех нежелательных вещей. Это уровень анартха ниврити, когда человек отказывается от употребления в пищу мяса, от наркотиков, от незаконного секса, от азартных игр, от всего остального, вот, что мешает преданному служению. Это следующий этап, которого должен достичь человек в процессе предания. И затем, когда он сделает это, если человек достиг этого уровня, если он уже соблюдает все эти принципы, то следующим этапом ракшишьятити вишвасо. Следующим этапом, что чувствует человек. На самом деле это также определенная степень реализации, которая приходит. Он чувствует, что Кришна защищает меня. Что во всех обстоятельствах, во всех ситуациях, в которые я попадаю, есть некая высшая сила, которая ведет меня. Просто потому, что я предался Кришне, просто потому, что я повторяю мантру, потому что я следую регулирующим принципам. Кришна есть. У него уже появляется ощущение этого трансцендентного Господа, который стоит у него за спиной и хлопает его по плечу там периодически. И говорит, не делай этого или делай это. Вот. Ракшишьятити, он чувствует, что Кришна защищает его во всех ситуациях и что он есть. Поэтому он принимает Кришну как единственного защитника. Он уже ничего не боится, у него уходит страх. И дальше гоптритвеваранам татха. Следующий этап, следующая реализация, следующий уровень предания себя Господу. Вдруг в какой-то момент человек понимает, что ему ни о чем не надо беспокоиться. Что Кришна об нем беспокоится, что Кришна позаботится о нем, что ему не нужно думать о том, что он будет завтра есть, что он будет послезавтра есть, что он будет делать, когда он будет старый и больной, что он будет... У него уходят все беспокойства, он думает, Кришна побеспокоится обо мне. В конце концов, я служу Кришне, почему Кришна не послужит мне, если будет какая-то необходимость? Он чувствует, что Кришна заботится на каждом шагу о нем, не просто защищает его, но дает ему все то, что ему необходимо. Это то, о чем говорит Шрила Прабхупада в последней части комментария. Он говорит, что апад-дарма или дарма-кричрена, Дхарма в тяжелых обстоятельствах. О ней нет никакого смысла рассказывать, Шрила Прабхупада говорит. Хотя Махараджа Парикшит задает этот вопрос, он говорит, на самом деле, если человек предастся Господу, то вопрос об этом, о дхарме в чрезвычайных обстоятельствах просто отпадет. На самом деле этих чрезвычайных обстоятельств может не быть, и не будет у такого человека. Как в Махабхарате рассказывается история про Вишвамитру. В Шанти-Парве, где Бишма рассказывает Махараджу Юдхиштхире различные обязанности, он тоже в том числе говорит вот об этой апад-дхарме, о дхарме в чрезвычайных ситуациях, когда человек может нарушить какие-то принципы. Если он попал в какую-то чрезвычайную ситуацию, он может нарушить принципы, это не будет грехом для него. И там рассказывается история про то, как Вишвамитра 12 лет была засуха страшная. Вишвамитра стал голодать, вся растительность засохла, он вышел из леса, весь лес высох. В конце концов он пришел к какому-то чиндалу, он свалился у него на веранде, там открыл кастрюлю, в кастрюле была какая-то собачатина сваренная. Вишвамитра Муни, который был полностью истощен, он съел этой собачатины жуткой совершенно. Вот, но... И Бишма говорит, что он не нарушил при этом ничего, потому что, ну что делать, 12 лет человек голодал, ему кушать хотелось очень. Что в таких ситуациях, даже если он покушает там собачатину, он не нарушит никаких принципов, так? Но Шрила Прабхупада идет гораздо дальше этого. Он говорит, что если человек не хочет попадать в такие ситуации, то он просто должен предаться Кришне. И Кришна позаботится о нем. Ему не нужно будет заботиться самому о себе. Он не попадет просто в такую ситуацию. И это определенный этап преданности, когда человек реализует на своем опыте, что действительно, если я буду делать так, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Если я буду делать так, Кришна пошлет мне все то, что необходимо. Кришна приведет ко мне людей, которые мне нужны. Кришна даст мне все то, что нужно для моего благополучия. Вот. И если человек делает так, если он достигает этого уровня, то тогда, соответственно, следующее – атманикшепа. Тогда он сразу понимает, что у меня нет никакой другой обязанности, кроме как атманикшепа, целиком отдать себя служению Господу. На этом уровне человек просто предается Господу и только служит Господу. Он понимает, что ему не нужно заботиться ни о чем другом. Что единственное, что он должен делать, это служить Кришне. И тогда карпанье. Следующий, самый высший уровень полной преданности Господу, это вот то самое смирение, о котором мы так часто говорим. Смирение, на самом деле, это самая высокая ступень преданности Господу. Если человек истинно, непритворно смиренен, если он действительно считает себя... Это невозможно имитировать, да, там... Как иногда люди или преданные, они имитируют вот такое вот смирение. Они ходят такие смиренные. «Пожалуйста, прости меня за все мои оскорбления. Пожалуйста, прости меня. Там, я такой падший, я такой несчастный, падший, ужасный совершенно. Я такой...» Но на самом деле человек хочет сказать, что я самый смиренный, так? Ты не понимаешь этого, но на самом деле я самый смиренный на свете. Вот. До этого это та же самая гордыня, только проявляющаяся особым образом, который характерен для определенного класса живых существ, которые называются неофитами вайшнавами. Да? Я самый смиренный. Но на самом деле это очень высокий уровень преданности Господу, когда человек непритворно ощущает свое положение слуги Господу и понимает свое истинное положение. В сущности, смирение приходит, когда человек понимает, что он есть вот эта вот пылинка, что он есть эта крошечная частичка, которая находится у лотосных стоп Господа и должна служить ему. Когда он понимает свои истинные размеры. На самом деле это очень трудно понять. В нашем материальном сознании это практически невозможно понять, потому что мы... Каждый из нас считает себя пупом Вселенной. Каждый из нас считает, что мы центр Вселенной, вокруг которого все вертится. Что все то, что у нас есть, есть самое важное. И поэтому, соответственно, я помню, когда мне в первый раз начали говорить про Кришну, и мне сказали, что Кришна, ну, чтобы преданный мне стал проповедовать про Кришну, я сказал, Кришна, он очень великий. Он такой великий, такой великий, такой великий, что он гораздо более великий, чем ты по сравнению с муравьем. Так, что вот муравей, он маленький, ты по сравнению с муравьем великий. Но Кришна еще гораздо более великий. Я подумал, ну этого не может быть. Ну все что угодно, но только не это. Потому что, ну может быть он великий, может быть он чуть-чуть больше меня. Ну в два, в три раза. Но не в таком же. Как та самая лягушка, которая рассуждала относительно величины Атлантического океана. Может быть он великий, но... Но не такой же степени. На самом деле человеку очень трудно понять свои истинные размеры, размеры одной десятитысячной части кончика волоса. И если человек поймет это, то естественным следствием этого, если он поймет свое естественное состояние, вот этой вот маленькой пылиночки, которая должна служить Кришне, о которой Кришна заботится, который, несмотря на ее малости, несмотря на ее неспособность, то он будет очень счастливым. Поверьте мне, я сам не знаю этого, но я могу вам... Я долго думал над этим, и я пришел к выводу, что действительно человек, который достигнет этого состояния, он будет очень счастливым. Он будет самым счастливым, у него не будет никаких причин для того, чтобы беспокоиться. Кто-то может сказать, если меня послушают, то скажут, собственно, чем это, в общем, отличается от самовнушения. Что преданное служение – это просто... Очень изощренная система самовнушения, когда человеку говорят, внушай себе сначала это, потом то, потом то, потом то. В конце концов, внуши себе, что ты такой маленький и ничтожный, и ты будешь полностью счастлив, и ты будешь с блаженной улыбкой идиота ходить по... и думать, что ты достиг всего. Так? Таким образом это может выглядеть со стороны. Так люди могут воспринимать всю вот эту практику, которой мы занимаемся. Но на самом деле это великая наука. И Нарада Муни, он очень интересно объясняет эту науку в седьмой песне Шримад Бхагаватам. В седьмой песне Шримад Бхагаватам есть замечательная глава, 15-я, где Нарада Муни подробнейшим образом объясняет различные элементы этой науки. Он рассказывает, опять же, Махараджи Юдхиштхире. Махараджи Юдхиштхира, он был воплощением дхармы. И он очень любил слушать о дхарме. Бхишма Дев ему очень долго объяснял, что такое дхарма. Нарада Муни, он с кем не встречался, сразу же спрашивал, объясни мне дхарму. Он сам был сыном дхармы, он сам знал дхарму, но при этом он всегда любил послушать о дхарме. И вот в седьмой песне Шримад Бхагаватам рассказывается, есть этот рассказ, беседа Нарады Муни и Махараджи Юдхиштхиры, где Нарада Муни рассказывает различные обязанности различных классов живых существ, социальных укладов Махараджи Юдхиштхиры. И затем он ему говорит очень интересную вещь. Он говорит, что если человек исполняет свои обязанности в соответствии со своим положением в обществе, то он будет очень счастлив. Но, к сожалению, люди не исполняют эти обязанности. Почему? Естественно, задается вопрос. Человек на самом деле создан по природе таким, однако в чем же причина того, что человек не исполняет свои обязанности? Почему некоторые люди, тем не менее, не исполняют свои обязанности? В частности, он рассказывал там обязанности браманов, и он говорил, что основная обязанность браманов – быть все время удовлетворенными. Браманы должны быть довольными тем положением, в котором они находятся. Вот. И дальше он говорит, что причина того, что человек не исполняет это, заключается в том, что в сердце у него есть вожделение, жадность, иллюзия, гнев, страх и так далее. Вот. И для того, чтобы избавиться от этого, для того, чтобы избавиться от всего, есть определенные методы. И дальше Нарада Муни рассказывает об этих методах, об этой науке преданного служения, как человек может избавиться от всего того, что мучит его, всего того, что не дает нам спокойно жить. На самом деле у нас сердце, оно истыкано колючками различными, занозами. Эти занозы, заноза вожделения, заноза жадности, заноза страха, они сидят в этом сердце и не дают нам на самом деле быть счастливыми. И внешне эти занозы, эти несчастья проявляются в этих трех клешах или в трех страданиях. Адибаутики клеши, адиатмики клеши и адидайвики клеши. И Нарада Муни подробнейшим образом объясняет Махараджи Юдхиштхире, как человек может избавиться от этих клеш, как человек может избавиться от этих страданий, что он должен делать для того, чтобы он больше не испытывал страдания, которые причиняют ему другие живые существа, которые причиняют ему собственный ум и тело, и который причиняет ему девы или дайва, высшие силы, стихийные бедствия. Так, и первое, что он говорит, сначала он объясняет, как избавиться от вибаутики клеши. Что нужно сделать для того, чтобы другие живые существа нам не причиняли беспокойств? Как по-вашему, что нужно для этого сделать? Что, в каком состоянии другие живые, какого состояния человек должен достичь, чтобы другие живые существа не причиняли беспокойств? Что человек, в каком он состоянии должен находиться, чтобы никто нам не мешал? А, да, очень близко. Да, все очень близко, очень хорошо. Он более специфически говорит. Он говорит, свобода от зависти или от злобы к другим живым существам. Если человек освобождается от вот этой вот зависти, которая живет у него в сердце, то тогда он полностью избавится от беспокойств, которые причиняют другие живые существа. И если человек избавился от этого, то это на самом деле практический пример. В пятой песне Шримад-Бхагаватам рассказывается про Махараджу Ришабхадеву, и говорится, что так как он избавился от зависти, так как у него в сердце не было злобы по отношению никому, то все живые существа, включая змей и тараканов, сбегались к нему. Они не боялись его. На самом деле это известный феномен, что даже в христианстве рассказывается о различных святых христианских, которые достигали определенного уровня, когда птички начинали слетаться на них, Франциска Ассизского тоже рассказывают эти истории, что птички, они слетались на него, садились на него, они там, как на дерево там. Они не боялись его. Другие живые существа, так как сердце его было полностью чистым, другие живые существа не боялись ничего. И для того, чтобы обрести, достичь этого состояния, для того, чтобы полностью избавиться, очиститься от зависти, нужно что делать? Человек должен выполнять определенные правила поведения. Есть три вещи, которые человек должен делать. И если он будет делать эти три вещи, он, соответственно, избавится от трех страданий, которые есть. Это первая вещь, которая помогает человеку избавиться от зависти в сердце, называется ачар. Ачар – это правило поведения человека, которое регулирует то, как он должен жить. Чтобы избавиться от зависти, в конечном счете человек должен следовать определенным правилам, которые регулируют его взаимоотношения с другими живыми существами. И Чайтанья Махапрабху, он очень четко определил, что такое ачар. К чему сводится ачар, все правила поведения, которые сводятся. Их есть 64 правила, и различные писания, они дальше каждый из этих 64 правил разделяют на многие-многие другие подправила. И так можно запутаться на самом деле. Не дай бог, все правила там не исполнишь. Но на самом деле Чайтанья Махапрабху дал очень четкое, очень простое определение ачара. Он сказал, что такое ачар. Асат санга тяги эй вайшнава ачар. Что суть ачара, суть поведения преданного заключается в том, что он должен избавиться от общения с асат санги, асаду. Теми, кто является непреданными. И кто такие непреданные? С кем не нужно общаться? Йошита санги сангам. Стри санги и Кришна Бхакта. Это женщины или люди, которые так или иначе связаны с женщинами и связаны с чувственными наслаждениями. Это первое. И второе – это абакты или непреданные. На самом деле, если человек просто следует этому правилу, то он очень быстро может избавить свое сердце от зависти. До тех пор, пока мы тесно общаемся с людьми, занятыми чувственными наслаждениями, в сердце будет жить зависть, потому что чувственные наслаждения основаны на зависти. Смысл чувственных наслаждений в зависти. Как недавно мы поехали, потому что каждый завидует, что кто-то наслаждается больше. И люди чувствуют это, люди чувствуют, что религия, на самом деле, она противоположно вот этому. Недавно у меня был такой пример, который был определенной реализацией в этом направлении. Мы поехали с Адипурушей купаться на озеро, мы приехали туда, там была какая-то компания вот этих самых стрисанги, которые общаются с женщинами. Веселая такая компания. веселых молодых людей. Вот. И они увидели нас со странными нашими прическами и со всем остальным. И сразу же, естественно, люди очень быстро понимают, что все это значит. Они спросили, а у вас какая религия? Первый вопрос был, какая у вас религия? Так, ну, мы сказали, что у нашей религии сознание Кришны. И следующий вопрос, который должен был, по их мнению, определить суть религии, заключался в том, а ваша религия позволяет с чужими женами спать или не позволяет? То есть, собственно, это очень четкое понимание того, к чему сводится религия. Религия в конечном счете запрещает человеку этим заниматься. Вот. И люди инстинктивно понимают это. Они никогда не изучали шастры, они никогда в эти... они не слышали об этих всех теологических сложностях. Но тем не менее, вот это понимание живет в сердце обычного человека. Вот. Потому что до тех пор, пока человек общается с теми, кто наслаждается, то желание наслаждаться или вожделение будет у него в сердце. И это желание будет порождать зависть и злобу, ненависть по отношению к другим живым существам. Поэтому первое, что он должен сделать, чтобы избавиться от ади баутики клеши, это общаться с преданными и служить преданным. Это в этом суть. Когда Чайтанья Махапрабху говорит, перестань общаться с непреданными, он имеет в виду, что человек должен общаться с преданными. Вайшнава сева, в конце концов, избавляет человека, служение преданным избавляет человека от этой зависти. И следующая клеша – это адиатмика клеша. Адиатмика клеша или страдания, которые причиняют нам ум и тело. Каким образом, что приводит, какое состояние человека может привести его вот к избавлению от этих страданий, от адиатмики клеши? А? Йога, правильно. Йога или более специфически свобода от возбуждения. Freedom from agitation. Свобода от раздражения. Йога, смысл йоги, Патанджали говорит в своих йога-сутрах, что смысл йоги, цель йоги заключается в том, чтобы читта-вритти-нирода. Читта значит разум или сознание. Вритти, читта-вритти, это значит изменение сознания или возбуждение, которое есть в нашем сознании. Нирода, свести к нулю это все. Читта-вритти-нирода. Так как наше тело и наш ум, и наш разум, и объекты чувств, мы представляем собой очень сложную систему. Так? У нас есть душа, ум, разум, тело, там, руки, ноги, нос, глаза, уши, все что угодно, объекты чувств, которые есть. Вот. И все это, оно постоянно приходит в возбуждение. И так как все это приходит в возбуждение, так как гуны находятся у нас в уме, то эта система постоянно разгармонизовывается. Когда человек обретет вот это полное внутреннее спокойствие, то тогда в этом случае у него не будет ни ум, ни чувства не будут причинять ему никаких беспокойств. Потому что все болезни в конечном счете возникают из-за вот этих беспокойств в нашей читте, в нашем сознании, которое связано с гунами материальной природы. Если мы достигнем этого состояния, то тогда мы избавимся от адиатмики клеши. И каким образом можно достичь этого состояния? Что нужно делать для того, чтобы достичь этого состояния? Нет, не совсем. Для того, чтобы достичь этого состояния, есть особая вещь, которая называется вичар. Первая вещь называлась ачар, вторая вещь называется вичар. Вичар значит созерцание или правильное размышление, или медитация, как еще по-другому называется. Вичар или медитация правильная, это когда человек правильно понимает свое положение в этом мире. Когда он четко понимает, что такое этот мир и что такое он. Чтобы избавиться от всех беспокойств, чтобы избавиться от вот этой вот раздраженности или неудовлетворенности, которая есть, мы должны очень четко понимать, кто мы такие. Вот. И в нашем случае это значит, мы просто должны читать книги Шрилы Прабхупады. Если мы будем читать книги Шрилы Прабхупады, то мы можем реально достичь этого состояния невозмутимости. Как, есть такая замечательная история про Шрилу Прабхупаду, когда однажды к нему во Вриндаван приехал ученик. Этот ученик пришел, он был президентом храмов. Все, кто является президентом храма, знают, что такое президент храма. Он прибежал к Шриле Прабхупаде, он упал к нему, стал плакать у него там у ног и говорит: столько проблем, столько проблем, столько проблем. Шрила Прабхупада, давайте сейчас обсуждать все проблемы. Вот там на нас в суд подали, эти, те на нас подали в суд, еще там что-то такое, преданные там просад ругают постоянно и так далее. Вот жуткое количество проблем. Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал: ты читал Бхагавад-гиту? Он говорит: Шрила Прабхупада, я читал Бхагавад-гиту, при чем тут это? Мы должны проблемы обсуждать сейчас. Я приехал сюда с другого конца света для того, чтобы эти проблемы обсудить. Никто, кроме вас, не может спасти. Шрила Прабхупада говорит: ты прочитал всю Бхагавад-гиту, от корки до корки. Он говорит: Шрила Прабхупада, читал я эту Бхагавад-гиту. Он говорит: всю, от корки до корки. Тот потупился. Шрила Прабхупада говорит: иди прочитай Бхагавад-гиту, потом придешь ко мне, мы будем обсуждать твои проблемы. Он заперся в комнате, 4 дня он читал Бхагавад-гиту, потом пришел к Шриле Прабхупаде, поклонился и говорит: Шрила Прабхупада, я еду назад. Он говорит: а как же твои проблемы? Он говорит: нет никаких проблем. Все проблемы кончились. Это называется читта-вритти-нирода. Чтобы на самом деле избавиться от всех этих проблем, нужно читать книги Шрилы Прабхупады и понимать, кто мы. Если мы поймем, кто мы, что мы являемся тем, кем мы являемся, и что мы занимаемся тем, чем мы должны заниматься, то тогда у нас не будет никакого возбуждения в уме. И, наконец, третья адибаутика клеша, адидайвика клеша, адидайвика клеша. Что нужно для того, чтобы избавиться от адидайвики клеши? А? Правильно. Адипуруса понимает. Для того, чтобы... Но в каком состоянии, на самом деле, человек может избавиться от адидайвика? Почему вот эти вот высшие силы причиняют беспокойство живым существам? Откуда берутся вот эти вот тревоги и беспокойства, которые мы испытываем от высших сил? Ахам мамети. На самом деле говорится, что полубоги причиняют нам все эти страдания. Почему, скажем, все эти наваграха? Как приходят все вот эти вот беспокойства от высших сил? Это вот те самые 9 замечательных планет, там, которые причиняют нам беспокойство. Сатурн, там, Раху, Кету и все остальные. Все они причиняют беспокойство живым существам. Но почему? Ахам мамети. Потому что человек привязан. Потому что у него есть определенная концепция, что такое я, и есть определенная концепция, что такое мое. Я есть это тело, мой ум и все остальное, и я привязан к этому. И мое – это моя собственность, это вот все то, чем я обладаю. Весь мой скарб, мой спальный мешок, я там не знаю, что еще у нас есть. Так как человек привязан к этому, так как он привязан ко всему этому, эти навограхи, это как бы граха значит то, что хватает. Так как у человека есть эти зацепки, он зацеплен за этот материальный мир, и поэтому навограхи могут схватить его, они могут ухватиться за него. Если человек избавляется от этой привязанности, то тогда никакие высшие силы не могут на самом деле причинить ему беспокойство в этом отношении. Вот. Поэтому, и чтобы избавиться от этого, как сказано, человек должен поклоняться Кришне, он должен поклоняться Божеству, то есть он должен заниматься упачаром. 64 упачара. Когда? Что такое упачар? Что такое поклонение Кришне? Хришикена хришикеша севанам бхактиручете. Когда человек берет свои чувства, то, что он считает собой, я, свою концепцию я, и он начинает, он берет вместе этими чувствами, он берет то, что он считает своим, так? И он предлагает это Кришне. Кришна, возьми это. Возьми меня и возьми мои чувства, возьми все остальное. И процессом этого поклонения, который технически называется упачар, там есть 64 различных аспекта. Вот. И если человек делает это, если он занимается этим ачаром, вичаром и упачаром, если он правильно ведет себя, если он правильно размышляет и правильно рассматривает свою позицию в этом мире, если он при этом поклоняется Кришне и пытается отдать все Кришне, то тогда он может избавиться от всех страданий, которые есть. Вот. И дальше, но что самое интересное, чем завершает Нарада Муни все это описание, он говорит, что на самом деле все это ты не сможешь делать до тех пор, пока ты не предашься гуру. Что ключ этого всего, ключ всей этой деятельности заключается в том, гуру бхактия. Человек должен предаться своему духовному учителю. Чтобы в конечном счете, для того, чтобы достичь этого единственного состояния, человек должен служить своему духовному учителю. И в этом заключается истинная дхарма живого существа. Гуру бхактия. Он должен найти истинного духовного учителя и служить ему. Иначе все остальное, все эти обряды, все эти правила, которые человек делает, они не будут, не принесут никакой пользы ему. Как, есть такая притча, что ли, или история про одну женщину. Одна женщина пришла к святому и говорит: «Дорогой Муни, саду, я хочу сына. Пожалуйста, сделай так, чтобы у меня был сын. У меня нету сына, я очень хочу сына». Так, ну, мы знаем, что женщины, они часто такого рода вопросы задают Муни и саду. И саду достал у себя там откуда-то из кармана манго и говорит: «Хорошо, ладно, я помогу тебе. Съешь вот это манго, но перед этим там прочитай такую-то мантру, обойди вокруг баньянового дерева 7 раз, потом скушай это манго, и потом, значит, прочитай еще какую-то мантру, и все будет в порядке». Ну, женщина, она взяла это манго, съела это манго, обошла вокруг баньяна, прочитала все мантры, все, что нужно, сделала, потом опять приходит к саду и говорит: «Не получается ничего, не действует твое манго. Скушала я твое манго, вокруг баньяна обходила, все мантры прочитала. Сына как не было, так и нет». А он говорит: «Правда? Не получилось? Странно». Говорит: «Что ж такое не получилось? Ну ладно, у меня есть еще другое средство. В следующий раз ты должна прийти со своим мужем, и я расскажу вам, что нужно делать». Она говорит: «С мужем? У меня нет мужа». Он говорит: «А как же ты хотела, чтобы у тебя сын появился?» Она говорит: «А я думала, ты мне сделаешь так, чтобы он у меня появился». Нет, для того, чтобы... Можно есть манго, можно обходить вокруг баньяна, но еще муж нужен для этого. Без мужа ничего не получится. Вот. Смысл в том, что без гуру ничего не получится. Можно есть манго, можно обходить вокруг баньяна, можно читать мантры, но должен быть еще с вами или муж. Гуру бхактия. Человек должен быть предан своему духовному учителю. Если это есть, если есть это состояние, то тогда человек сможет достичь всего. Тогда он сможет предаться Кришне. Тогда он сможет избавиться от всех страданий, которые есть. И тогда он, в конце концов, сможет достичь цели своей жизни. Это то, о чем мы вчера в том числе говорили. На самом деле, верность своему духовному учителю – это самое важное. Это ключ ко всему тому, что к успеху в нашей духовной жизни. Если мы преданы духовному учителю, если мы приняли прибежище у духовного учителя, если мы только озабочены тем, чтобы служить духовному учителю, все сразу же становится на свои места. Человек сразу же становится счастливым. Я знаю это по себе. Как только я забываю сам о себе и начинаю чуть-чуть хотя бы служить своему духовному учителю, я сразу же становлюсь таинственным образом счастливым. Потом я опять забываю об этом и опять становлюсь печальным. Поэтому Шрила Прабхупада цитирует этот стих из второй песни Шримад Бхагаватам, что все могут стать преданными, все могут заниматься преданным служением. Кираты там, пулинды, хуны, армяне, азербайджанцы, все. Не важно. Все в эту категорию входят. Без исключения, абсолютно. При каком условии, апашрая-шраях, если человек принимает прибежище у того, кто принял прибежище у Кришны, апашрая-шраях, тот, кто принял прибежище у чистого преданного Господа, то он сможет стать настоящим преданным Кришне. Тот, кто на самом деле принял прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, самый великий духовный учитель, который есть, это Шрила Прабхупада. Если мы просто примем прибежище его лотосных стоп, отбросим все свои глупости, которые нам мешают, все эти мысли, которые у нас есть, дурацкие, все остальное, желание, и просто будем служить ему, то все станет на свои места очень быстро. Вот. На самом деле, только Шрила Прабхупада может избавить нас от всех этих глупостей. Я уже очень долго рассказываю, но я все-таки под конец расскажу еще одну историю про Шрилу Прабхупаду, короткую. который иллюстрирует то, как истинный духовный учитель может избавить человека от всех его проблем. Эта история связана с одной матаджи. Она была первой пуджари в Лос-Анджелесском храме. Ее звали Шилавати. И она была очень таким нерядовым, выдающимся пуджари. Она замечательно ухаживала за божествами. Божества в то время в Лос-Анджелесе, как и сейчас, были самыми красивыми, самыми ухоженными. Вот. И она делала все, она очень старалась служить божествам. Но, тем не менее, она была, в общем, американкой, так? И поэтому Шрила Прабхупада однажды приехал в Лос-Анджелес. И она подумала, что вот дай-ка я сделаю сейчас что-нибудь такое выдающееся для божеств. Шрила Прабхупада заметит это и похвалит меня при всех, так? И тогда я буду по-настоящему счастливой. Она стала думать, что же такое сделать. И тут она поняла, что у них сейчас в поклонении божествам есть один недостаток. Когда они предлагают Богу Кришне, то они проносят эту Богу через весь зал, и Бога не закрыто. И все преданные могут видеть, что там они несут, и потом они ставят только на алтарь и предлагают. И поэтому она подумала, я сделаю очень красивое покрывало, и в подходящий момент, когда Шрила Прабхупада будет находиться там, и когда все остальные будут находиться там, я это принесу, он наверняка заметит это все и похвалит меня. И тогда я буду счастливой. Вот, она долго-долго вышивала, значит, это покрывало, сделала очень красивое покрывало, яркое, которое сразу бросалось в глаза, чтобы можно было заметить. Накрыла им Богу, дождалась, когда Шрила Прабхупада давал лекцию, соответственно, перед полным залом преданных. Она, значит, прошествовала так на виду у всех с этим покрывалом, остановилась на всякий случай перед Шрилой Прабхупадой, немножко повертелась. Вот. Шрила Прабхупада отвернулся в этот момент. Вот. Но она и так, и сяк, и Шрила Прабхупада не замечал, он продолжал давать лекции. Никак он не хотел этого замечать, не заметил этого. Вот. Потом она... хорошо, ну что делать? Ну, в конце концов, бывают разочарования. Она почувствовала это разочарование. Она зашла на алтарь, она поставила этот поднос перед алтарем в полном совершенно расстройстве чувств. Она сдернула это покрывало от него и подошла, чтобы закрыть занавес. Тут Шрила Прабхупада вот так наклонился к микрофону и сказал: только последний идиот может 2 недели вышивать покрывало для того, чтобы никто не видел Богу, а потом сдергивать его до того, как задернешь занавес. Каким дураком нужно быть? Так Шрила Прабхупада похвалил ее перед всеми. На самом деле, истинный духовный учитель может избавить нас от всех наших проблем. И только он может избавить нас от проблем. Никто другой не может сделать этого. Поэтому Гуроу Бхактия. Хари Кришна. Здесь, наверное, опять-таки эта материальная концепция проявляется. Я вот не знаю, какая там концепция, откуда. По крайней мере, если, так сказать, не гопи, не манджари, то по крайней мере, ну, хотя с коровой тоже никто не согласит там стать коровой. Страшно. Но былинка или дробинка, это что-то непонятное. Это уже слишком. А ты при этом будешь испытывать випраламбу севу, любовь в разлуке. На самом деле это действительно материальная концепция. Мы не знаем, что такое быть травинкой в духовном царстве, потому что духовное царство чинтамани. Чинта, значит, там все сознает, все в духовном царстве исполнено сознание, и это сознание гораздо более развитое и возвышенное, чем наше сознание. Все это сознание, оно служит. Если мы тут думаем, что если я там буду вообще, Кришна меня, наверное, не заметит. Даже если я стану гопи там или манджари, я буду там 1 258 788 манджари, когда у Кришны до меня черед дойдет. Не говоря уже о травинке на каком-то другом поле. Но на самом деле Кришна обладает этой способностью. Он бесконечно большой. Мы бесконечно маленькие, а он бесконечно большой. И это величие Кришны дает ему возможность одновременно находиться в личностных отношениях со всеми живыми существами, которые есть. Он одновременно находится в личностных, в уникальных личностных отношениях. И каждое живое существо связывает с ним уникальные отношения. И никто не может заменить ему другого живого существа, а нам Кришну. У нас есть свое особое служение Кришне. И когда мы там, когда нас там нет, Кришну, ему не достает именно этого нашего служения, что ли. Вот. Нас связывает особо, у нас есть своя роль там, своя сварупа, когда мы служим Кришне. Поэтому этого не нужно бояться. И когда мы достигаем этого состояния, мы чувствуем полное блаженство, единение с ним и служение ему. Вот. Это чисто совершенно материальная концепция, потому что корова в духовном царстве. Говорится, что альвары, которые приходили, они были разными воплощениями различных атрибутов Господа Вишну. Вот. Это были величайшие преданные. Один был там, я не знаю, чакрой, лотосом, другой палицей. Там. Он пришел, как он палится там в духовном мире, а тут он альвар. И он в духовном мире служит Господу с полным сознанием этого всего. И он испытывает блаженство от этого. Это чисто непонимание этого. Как мне рассказывали тоже еще другую историю, иллюстрирующую это материальное сознание, про то, как один духовный учитель где-то в Сибири там давал инициацию, и к нему подошла, значит, Матаджа, она была такая толстая немножечко, такая полная, скажем так. Вот. Она сказала ему, что она будет следовать 4 регулирующим принципам, повторять мантру. Он сказал: «Хорошо, твое имя Сураби». И в этот момент она расплакалась и сказала: «Ну вот опять коровой назвали». В материальной жизни все время коровой называли, и тут тоже коровой. Но на самом деле быть коровой в духовном царстве гораздо лучше, чем быть Клинтоном в материальном царстве, чем быть императором всего мира. Говорится, что преданный не может оказаться в другой ситуации. А как же это случилось с Вишвамитра Муни? Что он оказался перед Геркасом? Вишвамитра Муни не чистый преданный. Вишвамитра Муни, он занимался мистической йогой, он достиг этого. Вишвамитра Муни, у него много проблем. Вишвамитра Муни, у него не только эти проблемы. Он там... У него периодически случаются с ним разные проблемы. Он там то Тришанку посылает на эту самую, на райские планеты, там, то Васишта Муни его проклинает. Ну, там разные у него бывают. Арундати. Если мы просто повторяем имена этих всех преданных, то мы уже очищаемся. Какие проблемы? Это одна из тем, которая затрагивается в Пуранах. В Пуранах очень большое внимание уделяется генеалогии. Обычно Это перечисляются предки чистых преданных, предки Друвы Махараджи, например, и так далее, или предки какого-нибудь другого чистого преданного. И мы знаем, что все эти предки, они все очищаются, так как в их роду появился этот чистый преданный, они все достигают освобождения. Поэтому мы повторяем имена этих замечательных чистых преданных, которые очистились благодаря своей связи, пусть материальной, с чистым преданным, родившихся у них в роду. И более того, это Пурана. Пурана описывает историю. И она дает человеку возможность, уверенность в том, что вот тут это не просто так все, это генеалогия определенная. Это очень важно. Потому что все это связано с Господом Чайтаньей, все это связано с играми Господа Чайтаньей, все эти деревни, это не просто деревни, не просто какие-то деревни. Даже в этом мире все то, что связано, скажем, с какой-то так называемой великой личностью этого мира, оно все как бы обожествляется, так? Как, например, в горе там есть музей великой личности, родившейся в этом несчастном селении, да, Сталина. Вот. И люди ездят туда в паломничество именно потому, что когда-то там Сталин родился, так? Вот. Но это вещи, которые связаны с Господом Чайтаньей. Сам Господь, воплотившись на земле, он так или иначе по своей воле пришел в эту деревню. И эта деревня, он, более того, он не просто пришел в эту деревню, он занимался там киртаном. И пыль с его лотосных стоп до сих пор находится в этой деревне. И мы можем получить эту пыль, если мы придем туда. И до сих пор это присутствие может ощутить тот человек, который приезжает туда в правильном сознании. Поэтому это все очень важно. Я не знаю. Так или иначе, иногда человеку нужно о птичках тоже подумать, о парнокопытных. Шримад Бхагаватам дает представление, полное представление об этом мире. Это наука, и эта наука описывает очень много различных, очень много есть различных аспектов, в том числе и натурфилософский аспект. Я не знаю, что еще можно сказать. Все равно, в любом случае, эти птицы, которые там описываются, это птицы, которые жили там на горе Кайласа или около какого-то озера, где чистые преданные совершали аскезы. Это описывается для того, чтобы дать человеку представление о том, какова была природа в данном месте, чтобы он мог яснее представить себе, в каком месте живет там Господь Шива, или в каком месте прачеты медитировали, или еще там что-то такое выдающееся случалось. Вот, так что, так или иначе, все это связано с Кришной. Все связано с Кришной. В конце концов, Кришна говорит, что «Ахам сарвася прабаво». Я есть источник всех духовных и материальных миров. Примеры обычных животных, которые служили Кришне. Я помню, в Ленинграде, когда только еще, опять же, в первый период, мы приходили к одним преданным в квартиру. У них была такая кошка, маленькая такая кошка. Вегетарианка, видимо, поэтому она была такой маленькой. Она никогда не выросла. Она кормилась исключительно вегетарианским просадом. И всякий раз, когда начинался киртан, эта кошка, она быстро прибегала в комнату, запрыгивала на колени к хозяину, и весь киртан сидела там, не отрывая вообще. А потом, когда киртан кончался, она уходила. У нее была явная такая привязанность к киртану. Вот. Так что всем известен пример собаки Шивананды Сены. Или другой пример. Я рассказывал об этом в прошлом году на гору Пурниму, по-моему, про этого щенка, которого Господь Чайтанья приголубил, когда он был мальчиком. И этот щенок, он прыгал и при этом кричал «Джай Говинда! Джай Гопала! Раде Говинда!» И в конце концов улетел в духовный мир. Вот. Так что все зависит от, не говоря уже о тиграх из леса Джариканда, которые в обнимку с оленями повторяли Харе Кришна, когда Господь Чайтанья там проходил. А вот эти вот слоны, которые в Майпуре, да? А, да, слоны — это особая вообще история. Про слонов можно очень долго рассказывать, потому что есть такая замечательная история про одного слона из Гуруваю, из храма Гуруваю, который был великим преданным вот, божества Гуруваю. И вообще во многих храмах, вот в этих стала-пуранах, о которых я вчера говорил немного, записаны вот такие вот истории о том, как различные животные служили божествам, и в частности слоны. Особенно в Южной Индии там есть такая традиция каждый день или раз в неделю там, или раз в месяц вывозить божества на слоне, и специально держат слонов для этого. И вот эти вот слоны, особенно вот этот знаменитый слон из храма Гуруваю, он, про него там целая книга вообще написана, про его жизнь, про то, каким преданным Гуруваю он был. Это выдающийся совершенно живой существо, так что есть много примеров. Ну и наши майпурские слоны тоже не лыком шиты. Конечно. Конечно, это непростые живые существа в любом случае. По крайней мере, если они сейчас простые, то в следующей жизни они будут точно непростыми. Или во Вриндаване жила такая собака, которая ходила все время на парикрамы со всеми преданными. Я помню, сейчас ее почему-то нет, но когда я в первый раз приехал во Вриндаван, она не упускала ни одной парикрамы. Всякий раз, когда преданные отправлялись на парикрамы, она всегда ходила к ним. А там во Вриндаване все места, они поделены на сферы влияния различных собак. Там живут эти псы. И поэтому этой несчастной собаке ей постоянно доставалось. Различные собаки на нее нападали, потому что она приходила не в свою зону, так сказать, не в свой храм. Вот. Ее гнали, кусали. Она каждый раз приходила искусанная оттуда, в крови вся. Но когда в следующий раз преданные шли на парикрам, она опять шла вместе с ними. Она не могла остаться. Она все время обходила вокруг Вриндавана. Так что есть очень много примеров того. Но, к сожалению, у них нету гуру. Окей, ладно, уже слишком поздно. Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.